Отдернул руку, а он улыбнулся, закивал головой, мол, ничего, трогать и можно, и добавил, что это все равно копия. «Так и знала», — Галь Петра вздохнула. «А куда же дели настоящий камень?» Я так и спросил. Оказывается, в церковь все время забирались, воровали. Оригинал перевезли в другую церковь, Сан-Себастьяна. Она там недалеко, дальше, по Апиевой. Я пошел туда. Это не церковь даже, а огромный собор. Бродил по нему и никак не мог найти, где выставлен камень. Под потолком висел великан с золотыми волосами. Свисает с потолка и смотрит в окно. Что там? А за окном небо, вымощенное облаками, старыми, стертыми, будто плитами с Апиевой дороги. Спросил какого-то падре про следы. Он кивнул на боковой алтарь справа от входа. Там решетка, стекло. Было темно и ничего толком не видно. Стекло отсвечивало. Поискал, куда бросить монетку. У них тут церкви. Чтобы зажегся на минуту свет, нужно платить. Не нашел. И все. И все. Так и не увидел. Нет. Рядом с толмачом на перила присаживается дед с рюкзаком, в шортах майки, на голове панама, на ногах горные ботинки, тоже с биноклем до шеи. У него дряблые белые ноги, совсем без волос. Улыбается, протягивает толмачу бинокль, мол, хотите посмотреть? Толмач направляет бинокль на колонну, увеличение сильное, сразу утыкается в чью-то отрезанную голову, наверное, сармат. Потом кто-то на лошади, и борода, каракули. Может, сам философ-император, сказавший, что больше всего на свете желает оживления умерших,